Часть четвертая. На лестнице послышались шаги, и в дверях с мрачной улыбкой на губах появился Альфонс Карр. «Какого черта вы здесь делаете?» — спросил он. «Фотографируем отпечатки пальцев», — объяснил Селби. «Черт возьми! Как эти люди попали сюда?» — обратился Карр к миссис Фермелл. «Они предъявили мне официальную бумагу». Она протянула хозяину копию ордера на обыск. Карр взял документ в руки, но не стал читать. Его холодный взгляд был прикован к тройке, пришедших в его дом. Адвокат спокойно пересек комнату и уселся за стол. Изучив ордер, он тщательно сложил его и сунул в карман. Потом достал сигару и закурил. «Вы действуете официально, Селби, не так ли?» — спросил он. «Возможно», — ответил Селби. «Это зависит от того, что вы подразумеваете под этим словом. Вы знаете, что я имею в виду». «Я лицо официальное», — продолжал Селби. «Исполняю свой служебный долг. Если вы настаиваете на официальной стороне вопроса, то да, я действую по всем правилам». Лицо Карра расплылось в широкой улыбке. Он непринужденно откинулся на спинку кресла и скрестил ноги. «Продолжайте, ребята! Чувствуйте себя как дома!» «Мы постараемся», — скромно ответил Селби. «Уже нашли что-нибудь?» — спросил Карр. «Несколько отпечатков пальцев». Селби взглянул на него. Боб Терри последний раз щелкнул аппаратом. «Все», — сказал он. «Это точно?» «Это то, что вы предполагали здесь найти, Селби?» — резко спросил Карр. «Не знаю», — неопределенно покачал головой прокурор. «Полагаю, вы помните, что на вас лежит ответственность за нанесенный мне ущерб?» — поинтересовался Карр. Селби пожал плечами. «Вы утомительно грубые любители», — продолжал Карр. «Но этого следовало ожидать». Рекс Брэндон сделал два шага вперед. «Конечно, мы грубые любители, но мы честные люди. Не думайте, что вы заставите нас только обороняться. Как случилось, что в вашем доме найдены отпечатки пальцев человека, который разыскивается в связи с уголовным преступлением?» «Не могу вам ответить на этот вопрос, шериф», — улыбнулся Карр. «Вы скрывали его от закона, но в нашем графстве это не пройдет», — наступал Брэндон. «Рад за вас», — сказал Карр. «Я заметил, что у вас на балконе стоит телескоп», — вмешался Селби. «В самом деле?» — вежливо осведомился Карр. «Я был бы рад, если бы вы нам сообщили, когда в последний раз вы видели Питера Рибера. Он же Питер Друмик, он же Элвин Кастон». «В самом деле?» «Да. Задайте мне вопросы в соответствующее время и в соответствующем месте, и я отвечу на них». «Хорошо, мистер Карр. Пока же я обвиняю вас в том, что вы укрывали в этой комнате Питера Рибера, хотя знали, что его разыскивает полиция. Вы признаете это?» Карр зевнул. «Я признаю, что нарушил какой-то закон. Вы удовлетворены?» «Нет». Карр усмехнулся. «Значит, так и останетесь неудовлетворенным?» «У нас есть достаточно доказательств, чтобы арестовать вас», — вмешался Брэндон. «Как вы на это смотрите?» «Мне это не нравится», — ответил Карр. «Но к моим чувствам я еще присоединю ущерб, который вы мне нанесли». Брэндон шагнул вперед и положил руку на плечо Карра. «Хорошо», — твердо сказал он. «Мы дадим вам этот шанс». «Подожди, Рекс», — прервал его Селби. «Дай мне сказать». Брэндон нерешительно постоял возле Карра, снял руку с его плеча и отступил назад. Карр засмеялся. «Ну, джентльмены, в вашей комедии недостает здравого смысла!» Он усмехнулся. «Во всяком случае, формальность соблюдена. Вы вошли в мой дом с ордером на обыск, который вы получили, полагаю, по письменной присяге. Вы, очевидно, считаете, что я связан с преступлением. Думаю, вы заблуждаетесь. Вы обвиняете меня, и я признаю это обвинение». «Мое обвинение было честным», — сказал Селби, — «а ваше признание ложным. «Все в порядке», — заявил Карр. «Ладно, ребята, делайте свое дело. Как насчет того, чтобы выпить?» «Благодарю, мы на службе», — отозвался Селби. «Ну, как хотите». Карр открыл ящик стола, достал бутылку Наполеона, налил и залпом осушил бокал. «Прекрасная вещь», — похвалил он, явно издеваясь над всеми. «Возможно», — обескураженно пробормотал Селби. «Вы не присядете, ребята?» Брэндон отрицательно покачал головой. «Конечно», — согласился Селби. «Хотите сигару?» «Я курю свою», — ответил Брэндон. «А я предпочитаю трубку», — отозвался Селби. «А вы?» — Карр посмотрел на Боба Терри. «Нет, спасибо». «Ну, ребята, нечего сидеть и ворчать. Что вы думаете о моем доме?» «Прекрасный дом», — заметил Селби. «Правда? Здесь в ваших местах хороший климат, и отсюда удивительно ясно видны звезды». «Меня тоже привлекает астрономия», — сказал Селби. «Но серьезно я ею не занимался. Расскажите-ка нам что-нибудь о звездах». Карр засмеялся. «Пытаетесь в чем-то уличить меня, Селби? Идите лучше сюда, я покажу вам звезды». «Смотрите», — сказал он. «Сейчас, правда, не время, но кое-что увидеть можно». Селби приник к окуляру. «Видите яркую звезду? А возле нее одну тусклую, а потом еще одну яркую». «Да», — подтвердил Селби. «Звезда у изгиба ковша Большой Медведицы», — спокойно продолжал Карр. «Это двойная звезда. Невооруженным глазом ее увидеть нельзя. Издавна ее составляющие называют Мицар и Алькор, лошадь и всадник. Маленькую звезду между ними одно время ошибочно считали планетой. Теперь присмотритесь внимательнее и увидите, что эта яркая звезда двойная. Ее части находятся настолько близко друг к другу, что кажутся одной звездой». «Вижу», — сказал Селби. «Интересно, не правда ли?» «Да». «Ну что, насмотрелись? А что-нибудь еще вы знаете о звездах? Какие-нибудь другие любопытные астрономические факты? Разве этого недостаточно?» «Это зависит от того, что считать достаточным», — заметил Селби. «То, что вы рассказали, меня не удовлетворило». «Зато удовлетворит суд», — сказал Карр. «У меня сегодня был трудный день, и нет никакого желания читать лекцию по астрономии. Я собирался показать вам и другие звезды, но чувствую усталость. Итак, джентльмены, мне пора спать». «Надеюсь, мы вам не мешаем?» — вежливо спросил Селби. «Мешаете», — резко ответил Карр. «В таком случае мы желаем вам спокойной ночи». Карр решительно шагнул вперед. Он улыбнулся, но беззлобно. «Селби, вы похожи на начальника полиции, который пытался запугать меня». Прокурор махнул рукой. «До свидания, шериф!» Карр протянул руку. Брэндон нерешительно пожал ее. «А как ваше имя, молодой человек?» Карр взглянул на помощника шерифа. «Боб Терри», — ответил тот. «Рад был с вами познакомиться». Карр пожал ему руку. «По-моему, вы замечательный человек». Терри покраснел, но ничего не ответил. «Прежде чем мы уйдем, мистер Карр, я хотел бы задать вам несколько вопросов, касающихся убийства», — вновь заговорил Селби. «Я думал, что я уже все вам сказал. Я устал». «Вы слышали выстрел?» «Я ничего не слышал, не видел, ничего не знаю и ничего вам не скажу». «Вы знакомы с Питером Рибером?» Карр нахмурился. «После всего этого, джентльмены, я даже не знаю, как ответить на ваш вопрос. У меня деловые отношения с человеком, о котором вы упомянули. Вы знаете, где он сейчас?» «Нет». «Когда вы в последний раз видели его?» «Боюсь, что слишком устал, мистер Селби, чтобы обсуждать этот вопрос. Позже, в соответствующей обстановке, я буду готов вам ответить. А теперь, джентльмены, если вы не против, я допью свой бренди. Превосходный напиток. Спокойной ночи, ребята. Приходите как-нибудь в другой раз, когда у вас будет еще один ордер на обыск». «Благодарю», — с сарказмом ответил Селби. Карр кивнул миссис Фермал. «Покажите джентльменам выход». Она молча направилась в длинный коридор. Трое мужчин следовали за ней. Дверь с грохотом закрылась. «Проклятый плут!» — не выдержал Брэндон. «Спокойнее, Рекс. Что будем делать дальше?» — поинтересовался шериф. «Знаешь, Рекс, у меня появилась идея», — объявил Селби. «Какого черта? Что он может сделать? Мы схватили его на месте преступления. Рибер — преступник, вор. Его разыскивают. Карр скрывал его в своем доме, и мы можем доказать это. У меня есть одна мысль. Надо позвонить в Лос-Анджелес. Если они следили за ним, пока он был там, мы что-нибудь узнаем». «Хорошо. Но он мог и не побывать в своей конторе». Они вернулись в здание суда. Шериф тут же позвонил в Лос-Анджелес. «Это Брэндон из Мэдисона. Прошу сообщить, был ли сегодня Карр в своей конторе». Некоторое время он молча слушал то, что ему говорили. «Хорошо», — наконец сказал он. «Спасибо». «Нет, полагаю, все в порядке». «Да». Он положил трубку и повернулся к Селби. «В конторе Карра был Питер Рибер», — сообщил он. «Ребята следили за ним. Когда он вышел, его взяли и доставили в управление. Карр еще об этом ничего не знает». «Это давно случилось?» «Около часа назад». «Какого же черта они не известили нас?» Брэндон улыбнулся. «Отто Ларкин, начальник полиции Мэдисона, сидит в управлении и ждет арестованного. Взяв Рибера, они сообщили Ларкину, и тот помчался в Лос-Анджелес». «Кто сообщил Ларкину?» — спросил Селби. Брэндон пожал плечами. Селби задумчиво посмотрел на него, потом подошел к телефону и попросил соединить его с Кларион. «Мисс Мартин, пожалуйста», — произнес он и услышал голос Сильвии. «Это Дуг, Сильвия. Я хочу тебе сообщить, что Ларкин поехал в Лос-Анджелес за Питом Рибером. Ты прочтешь об этом в экстренном выпуске «Блейд». Думаю, тебе интересно узнать это». «Дуг!» — воскликнула она. «Да, это так. Как все произошло?» «Не знаю», — ответил Селби. «Могу только догадываться». «Где он сейчас?» «Если не ошибаюсь, Ларкин скоро помчится на машине домой. До утра он не покажется, а потом переправит арестованного в городскую тюрьму, где корреспондент Блейд будет его ждать. Я хотел сообщить тебе это». «О, Дуг, мне так жаль!» «Не стоит», — обронил он. «Кстати, Сильвия, я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделала». «Что?» «Надо сообщить в вашей газете, что Ларкин произвел арест». «Но, Дуг...» «Думаю, что это будет лучше всего». «Почему?» «Не знаю. Предчувствие какое-то». «Ну, если хочешь...» «Я думаю, это неплохая идея. Значит, до утра, Сильвия?» «Хорошо. Спасибо, что позвонил, Дуг. До свидания». «До свидания». Он положил трубку. «Теперь, Рекс, думаю, что пора и поспать, наконец». Глава 8. Утро застало Селби в постели, пребывающего еще в полудреме. Голубое калифорнийское небо было чистым, ярко светило солнце. Резкий телефонный звонок заставил Селби вскочить и схватить трубку. «Да?» «Док», — услышал он голос шерифа. «Опять неприятность возле дома Артримов. Звонила миссис Артрим и сказала, что хочет меня видеть. Случилось нечто ужасное. У нее истерика. Ты сможешь быстро собраться?» «Через 3 минуты буду готов. Я за тобой заеду через 5 минут. Услышишь гудок — выходи». «Окей». Селби положил трубку и начал поспешно собираться. Он едва успел одеться, умыться и причесаться, когда услышал сигнал машины шерифа. Селби, не задерживаясь, вышел на улицу. «Так что же стряслось, Рекс?» — спросил он, усаживаясь на заднее сиденье. «Она только твердила, что случилось нечто ужасное», — ответил Брэндон. «Кто-нибудь сообщил об этом властям?» «Не думаю. Не странно ли, что она позвонила тебе?» «Не знаю. Видишь ли, Ларкин не знаток в подобных делах, и люди идут ко мне. Я думаю, мы сообщим Ларкину, если случилось что-то серьезное. Обычно мы не ставим его в известность, но если дело такое, сам знаешь». «Об арестованном что-нибудь слышно?» — спросил Селби. «Пока немного, но вскоре, думаю, узнаем больше. Он начнет лгать, чтобы избежать перекрестного допроса». Они ехали по широкому бульвару, ведущему к Оранж-Хейтс. Вскоре машина затормозила возле дома Артримов. Оба выскочили из машины и побежали к крыльцу. Селби обратил внимание, что в доме Карра все было тихо, как будто все его покинули. Дверь открылась, и появилась испуганная Эллен Сакс. «Входите», — сказала она. «Что случилось?» — спросил Селби. «Миссис Артрим ждет вас», — громко сообщила она и шепотом добавила, обращаясь к Селби. «Она сделала это». «Что сделала?» — прошептал Селби. «Убрала его», — шепотом ответила девушка и снова заговорила громко. «Вот сюда, пожалуйста. Миссис Артрим ждет вас». Они прошли по коридору и вошли в гостиную. Рита Артрим стояла у камина. «Наконец-то вы приехали!» — нервно сказала она. «Что случилось?» — спросил Брэндон. «Мой свекр!» — она запнулась. «Где он?» — Селби внимательно посмотрел на нее. «Не знаю». «Но он же калека». «Да». «Значит, он не мог покинуть дом без посторонней помощи», — уверенно сказал Селби. Она покачала головой. Селби подошел к ней поближе. «Вы должны дать нам более подробные объяснения, миссис Артрим». Она глубоко вздохнула, и Селби, почувствовав сильный запах спиртного, исходящий от нее, посмотрел на Брэндона. «Он исчез», — повторила она. «Я слышала ночью какой-то странный шум в его комнате. Очень испугалась, но не решилась снова звонить в полицию. Я заперла дверь. Утром хотела узнать о самочувствии свекра». «Что за звуки вы слышали?» — перебил ее Селби. «Какое-то движение, будто кто-то ходил». «Когда это было?» «Не знаю, должно быть поздно ночью, часа в два или три». «А когда вы пошли к свекру?» «Минут за 5-10 до звонка шерифу». «И что же вы там обнаружили?» «Я увидела, что постель мистера Артрима смята, но его самого в спальне не было. Потом я разбудила мисс Сакс. О, я с трудом сделала это!» Эллен Сакс сказала отчетливо и твердо. «Потому что меня усыпили!» «Что?» — переспросил Селби. «Меня усыпили», — повторила она. «Я почувствовала по некоторым симптомам». «Это абсурд!» — запротестовала миссис Артрим. «Это не абсурд!» — возразила Эллен Сакс. «Я точно знаю». «Как вы думаете, чем вас усыпили?» — спросил Селби. «Доктор оставил сильное снотворное для мистера Артрима. Он принимал его регулярно. А у меня есть свои таблетки, не успокаивающие, а тонизирующие. Я принимаю их 3 раза в день». «И что же?» «Кто-то подложил в мое лекарство таблетки со снотворным». «А откуда вы знаете?» «Я могу рассказать о своих ощущениях», — ответила она. «Вскоре после их приема мне сильно захотелось спать. Я спросила у мистера Артрима, не нужно ли ему что-нибудь. Он ответил, что не нужно, и подъехал на коляске к постели, где продолжал читать. Я пошла к себе, легла и тут же уснула. Последняя мысль перед сном была о какой-то странной сильной сонливости. Со мной такого раньше не случалось. Ночью я услышала шум и попыталась встать. Знаете, я ведь в любую минуту должна быть готова прийти к мистеру Артриму по его вызову». «И что за звуки вы слышали?» «То же, что и я», — быстро ответила за сиделку миссис Артрим. «Одну минуту», — заметил Селби. «Я хочу, чтобы на этот вопрос ответила сама мисс Сакс». «Я не знаю», — ответила она. «Странный какой-то шум, как будто кто-то передвигался на цыпочках. Мне кажется, я слышала...» Она замолчала. «Что?» — спросил Селби. «Только шум», — весьма неубедительно закончила она. «Вы вышли из комнаты?» «Нет, я проснулась, но встать не могла. Говорила себе, что должна встать, а потом задремала. Потом опять что-то разбудило меня. Я попила воды. Услышала, как кто-то ходит по дому. Возможно, миссис Артрим что-то понадобилось. Я лежала и слушала, ожидая обычного сигнала от мистера Артрима. И снова уснула. Потом миссис Артрим разбудила меня и все рассказала. «Я так боялась, что не разбужу ее», — сказала миссис Артрим. «Но я не знала, что ее усыпили. Думала, что она крепко спит». «Меня усыпили», — настойчиво повторила Эллен Сакс. «Вы можете описать звуки, которые слышали?» — обратился Сэлби к миссис Артрим. «Я могу повторить то же, что Эллен. Вы слышали чьи-нибудь голоса?» «Нет». «А что-нибудь вроде ударов, выстрелов, возни?» «Нет, только...» «Продолжайте же», — попросил Сэлби. «Что-то тащили по полу. Это ужасно!» — почти закричала женщина. Сэлби повернулся к Эллен Сакс. «И вы слышали то же самое?» «Нет», — ответила она. «Мне послышалось». «Что послышалось?» «Шелест», — проговорила она. «Да, шелест женской одежды». «Нет». «Звуки были похожи на те, когда что-то тащат по полу», — быстро произнесла Рита Артрим. «Ее усыпили, и она не могла ясно расслышать». «Вы хорошо осмотрели дом?» — спросил Сэлби. «Да», — ответила Эллен Сакс. «Мы проверили все, но ничего необычного не обнаружили». «Осмотрите еще раз. А где одежда мистера Артрима?» «У него в комнате», — ответила Эллен. «Я повесила ее туда, когда раздела его». «А он не мог сам уйти?» «Нет. Он нуждается в постоянной помощи, поскольку в состоянии двигаться только телом. Ноги отказывают ему. Однако передвигаться он все-таки может. Возле его постели всегда стоит инвалидное кресло. На нем-то он и передвигается. Оно и сейчас на месте». «Там же, где вы его оставили?» «Нет, оно было передвинуто». «Надо осмотреть комнату», — твердо сказал Сэлби. Они прошли в комнату мистера Артрима. Эллен Сакс избегала встречаться взглядом с миссис Артрим. Брэндон многозначительно кивнул Сэлби. Прокурор молчал. «Куда ведет эта дверь?» — спросил Сэлби, кивая на боковой вход. «В гараж», — ответила миссис Артрим. «Сколько у вас машин?» «Одна. Только я вожу машину». «Слуги спят в доме?» «Нет, экономка приходит каждый день. Мой свекр — странный человек. Он хочет, чтобы пищу ему готовила его сиделка». «В прошлом у вас с ним были натянутые отношения, миссис Артрим?» Миссис Артрим приложила к глазам платок, всхлипнула. Эллен Сакс подошла к Сэлби как можно ближе и сказала. «Спросите ее об одежде», — прошептала она. «Что?» — резко спросила миссис Артрим, отнимая платок от лица. — «Как сиделка, я предупредила его, что вы близки к обмороку». Глаза Риты Артрим вспыхнули. Хотя никаких слез в ее глазах не было, она вновь поднесла платок к лицу. — «Разрешите нам осмотреть гараж?» — спросил Сэлби. Они спустились по небольшой лестнице, открыли еще одну дверь и очутились в гараже. «Здесь темно», — сказал Сэлби. Все молчали. Сэлби посмотрел на шерифа, задумчиво остановился перед машиной. Он поставил правую ногу на бампер, рукой дотронулся до радиатора. «Простите за беспокойство, миссис Артрим», — произнес Сэлби, — «но я хотел бы осмотреть подвал. У вас ведь есть подвал?» «Да». «Вы сказали, что вы единственная, кто водит машину?» «Да». «А ключи в машине или у вас?» — спросил Сэлби, не дожидаясь ответа, открыл дверцу и заглянул внутрь. «Она обычно заперта», — быстро сказала Эллен Сакс. «Да», — подтвердила миссис Артрим. «Ключи у меня». «Они с вами?» «Наверное, они в спальне». «Посмотрите, там ли они?» «Конечно, там. Вчера ко мне приезжали рабочие из городской автотранспортной компании, чтобы проверить и смазать машину. Они уехали на ней и вернулись лишь в 5 часов вечера. Ключи отдали мне, и с того момента я никуда не выезжала». «Вы водите машину?» — Селби повернулся к Эллен Сакс. «Да. А вы водите эту машину?» «Иногда, когда миссис Артрим посылает меня с поручениями». «Итак, миссис Артрим, вам надо убедиться, что ключи на месте. Тем временем мисс Сакс будет нашим проводником». «Куда вы собираетесь идти, господин прокурор?» «В подвал». «Уверена, там ничего нет». «Вы были там?» «Нет». «Тогда откуда у вас такая уверенность?» «Я не слышала никакого шума оттуда». «Она ушла». Селби повернулся к Эллен Сакс. «Нет никакого намека на применение насилия», — вздохнул он. «Кресло стояло на другом месте», — заметила она. «Он не вызывал вас в течение ночи?» «Не думаю. Надо учесть, что меня усыпили. С ним могли сделать то же самое. Мне они подсунули таблетки. А с ним это проделать гораздо проще». «Почему вы говорите «они»?» — спросил Селби. «Я не знаю. Она должна иметь сообщника. О, давайте не будем здесь разговаривать. Пойдемте в подвал». «Проводите нас». Погреб был небольшой, с цементным полом. У стены стоял стол с инструментами. «Кто плотничает?» — спросил Селби. «Мистер Артрим». На лестнице послышались шаги, и появилась миссис Артрим. «Все в порядке. Как я и думала, ключи у меня в сумочке». «Сумочка была в вашей спальне?» «Да». «Значит, машиной никто не пользовался?» «Конечно, нет». «Почему вас так интересует моя машина, мистер Селби?» «Скорее всего, именно так он и покинул дом», — пробормотал Селби. «Ходить он не мог. Машина — единственный вариант». «Я понимаю вас», — сказала она. «Вы думаете, что, возможно, кто-то воспользовался машиной?» Она посмотрела на Селби, но тут же перевела взгляд на Эллен Сакс. «Да», — кивнул Селби. «Но ключи ведь были в моей сумочке, а сумочка у вас в спальне». «Да». «Все это время?» «Да». Брендон посмотрел на стол. «Мы только что спрашивали мисс Сакс об этих инструментах», — сказал он. «Мой свекор занимался этим». «Как он добирался сюда? В кресле?» «Да, дверь здесь открывается легко и есть небольшой наклон, так что можно съехать вниз». «По этому наклону можно проехать на машине?» «Да». «А куда ведет вторая дверь?» «Винный погреб. Этот дом был построен во времена сухого закона, и его владельцы имели прекрасную возможность прятать здесь спиртные напитки. Толщина двери целый фут, и там можно спрятать все, что угодно». «И что же вы прячете там?» «Внутри темно, окон нет. Я не думаю, чтобы дверь вообще открывали с тех пор, как я купила дом». «Ну что ж, надо заглянуть и туда. У вас есть ключ?» — спросил Брендон, толкая дверь. «Где-то должен быть. Эллен, он, наверное, в моей спальне в маленькой шкатулке. Принесите его, пожалуйста». Эллен Сакс кивнула и направилась к выходу. «Это такой удар», — сказала миссис Артрим. «Никак не могу прийти в себя. Мне нужно что-то выпить. Вы не составите мне компанию?» «Я с утра не пью», — отказался Селби. «Спасибо», — покачал головой Брендон. «У меня наверху есть виски. Мы можем подняться туда. Вы же видите, дверь заперта. Если Эллен найдет ключ, мы сразу же спустимся сюда». Брендон тем временем посильнее толкнул дверь. «Да, дверь заперта». «Миссис Сакс иногда встает по ночам?» — спросил Селби. «Да». «И вы, конечно, слышите какие-то звуки?» «Да, иногда». «Так, может быть, шум, который вы услышали ночью, подняла мисс Сакс, которая шла к вашему свекру?» «Не знаю». «Извините, мистер Селби, я должна немного выпить». «Где хранятся ваши запасы?» «В буфете. Я не храню много напитков. Ведь их можно купить в любое время, когда захочется». Послышались торопливые шаги по лестнице. «Вот ключ», — сказала Эллен Сакс. Миссис Артрим взяла его. «Я говорю вам, нет смысла идти туда. Эта дверь всегда заперта». Она пожала плечами. «А ключ? Просто так?» «Пойду выпью, я чувствую себя ужасно». «Спросите про одежду», — снова прошептала мисс Сакс Селби. «А как насчет одежды, миссис Артрим? У вас что-нибудь пропало?» «Ничего». Выбрав момент, когда она отвернулась, Эллен схватила руку Селби и провела ею по своему телу, как будто он ее обыскал. Брэндон нахмурился. Селби, понимающе кивнул. Миссис Артрим направилась в столовую. Она открыла буфет, достала бутылку виски и сделала большой глоток. «В котором часу вы обычно встаете, миссис Артрим?» — спросил Селби. «Не раньше половины восьмого, восьми. А сегодня вы встали так рано, потому что услышали шум ночью?» «Да». «И сразу же помчались смотреть, все ли в порядке?» «Да». «А когда увидели, что постель свекра пуста, то пошли и разбудили миссис Сакс?» «Да». «Во что вы были одеты?» «На мне было то же, что и теперь». «Прошу прощения, не хочу показаться слишком назойливым, но не легче ли быстрее накинуть халат и надеть тапочки, чем одеваться, как для выхода в город?» Она поставила пустой стакан. Кажется, вопрос Селби озадачил ее. «Ну, конечно. Откровенно говоря, мистер Селби, я думала, что мне, возможно, придется ехать в машине, поэтому я и оделась». Она посмотрела на Эллен Сакс. «Это вы подсказываете шепотом?» — сказала она. «Я слышала слово «одежда». Вы ведете какую-то грязную игру, и, думаю, будет лучше, если они вас заберут вместе с вашими таблетками». «Усыпили, боже мой! Вы наверняка замешаны в этом деле, а потом уже приняли это снотворное. Вы ничего не могли придумать умнее, чем усыпить меня, миссис Артрим?» — спокойно ответила Эллен Сакс. Рита Артрим шагнула вперед, потом остановилась. «Я не стану ссориться с вами», — сказала она. «Собирайте свои вещи и убирайтесь вон из моего дома». «Жаль, что я не могу этого сделать сейчас же», — ответила Эллен, выходя из комнаты. «Простите», — обронила миссис Артрим, взглянув на мужчин. «Я немного расстроена». «Пойду осмотрю комнаты, если позволите», — предложил Брэндон. «Иди, Рекс», — сказал Селби. «А мне надо позвонить. Где тут у вас телефон?» Миссис Артрим показала ему, где находится аппарат, и повела Брэндона осматривать комнаты. Селби набрал номер городской автотранспортной компании. «Это говорит Селби, окружной прокурор», — сообщил он дежурному. «Вы вчера обслуживали автомобиль миссис Артрим на Orange Heights?» «Я должен проверить по книге», — ответил дежурный. «Вы записываете показания спидометра, когда проводите профилактику?» «Да». «Посмотрите, пожалуйста, сколько миль у вас записано». Через несколько минут дежурный снова заговорил. «Вы слушаете, мистер Селби?» «На спидометре было 32 394 мили». «Благодарю вас». Селби положил трубку, записал цифры на обратной стороне конверта и сунул его в карман. Вошла миссис Артрим. «Пока шериф осматривает комнаты, я могу помочь вам». «Послушайте, миссис Артрим, на машине кто-то ездил. Она еще не успела остыть. На спидометре стоит цифра 32 484 мили. А в городской автокомпании мне сказали, что вчера на спидометре было 32 394 мили». Миссис Артрим изумленно уставилась на него. «Должно быть, Эллен ездила куда-нибудь. Я вообще никуда не выезжала». «Ключи есть только у вас?» «Да, насколько я знаю». «Все в порядке, Дуг», — сообщил вернувшийся Брэндон. «Позвони Бобу, Рекс. Кто-то наездил за ночь на автомобиле миссис Артрим 90 миль. Хочу, чтобы он проверил отпечатки пальцев на руле». Брэндон позвонил в свою контору, приказал найти Терри и прислать его в дом миссис Артрим. Положив трубку, он повернулся к ней. «Вы осмотрели весь дом?» «Да». «Кроме винного погреба», — заметил Селби. «Я считаю, что мы обязаны осмотреть и его». И они спустились в погреб. Селби вставил ключ в замок, повернул его, Раздался щелчок, и дверь открылась. «Кажется, здесь должен быть выключатель», — сказала миссис Артрим. Селби кивнул и вскоре нащупал выключатель. Когда свет зажегся, он стал внимательно осматривать узкую клетушку с толстыми стенами и грязным полом. Позади него раздался крик Риты Артрим. Глава 9. Отто Ларкин сидел в конторе шерифа, когда Брэндон и Селби вернулись из дома миссис Артрим. Он весело поздоровался с ними. «Что-то, ребята, вы совсем перестали спать. Я полтора часа пытаюсь безуспешно дозвониться до вас». «В чем дело, Ларкин? Есть какие-нибудь новости?» — спросил Брэндон. Ларкин откашлялся. «Но я не знал, что вы звонили в Лос-Анджелес насчет слежки за Карром, и что это привело вас к Риберу. В общем, я постарался сцапать Рибера. Знаю, что его не в чем обвинить, но я его взял». «Вот как?» — усмехнулся Селби. «Да, я ездил в Лос-Анджелес по своим делам и узнал, что тамошняя полиция взяла Рибера. Ну вот и привез его сюда». «Когда они его нашли?» — поинтересовался Селби. «Около полуночи», — ответил Ларкин. «Мне пришлось немного подождать. Потом я посадил его в машину и поехал сюда. У меня случилась небольшая неприятность с мотором, ничего особенного. Но пришлось разбудить хозяина гаража. Я же не мог ехать в неисправной машине с преступником». «Вы привезли его?» — спросил Брэндон. «Да». «Где он?» «В городской тюрьме. Я подумал, лучше поместить его там, пока вы не соберетесь поговорить с ним». «Это неподходящее место для такого преступника», — сказал Селби. «Знаю, но сначала я хотел привести его в окружную тюрьму. Потом подумал, что вы захотите допросить его. Теперь я могу передать его вам». «Что он говорит?» «Пока предпочитает помалкивать». «Он вообще ничего не говорил?» — спросил Селби. «Рассказывал о погоде, о войне, о кино». «Надо бы взглянуть на него», — предложил Селби. «В доме миссис Артрим кое-что произошло. Пока мы никого не арестовали, но дома печатали и оставили там на всякий случай Боба Терри. А миссис Артрим попросили на время переехать в отель. У нас не было соответствующего оборудования. Там много работы, и я позвонил в Лос-Анджелес, чтобы они прислали криминалистов из Министерства внутренних дел». «А что?» — воскликнул Ларкин. «Что случилось там?» «Похоже на убийство», — ответил Селби. «Очевидно, Фрэнк Артрим стал жертвой, но труп мы так и не нашли». «Вы кого-нибудь подозреваете?» «Нет». «А зачем вы выселили миссис Артрим из ее собственного дома?» «Она пока побудет в отеле. Это ненадолго. Мы возьмем ее с собой. Она так раскисла, что похожа на мокрую курицу. Но, думаю, мы все выясним. Я хочу быть уверенным, что в доме все останется на своем месте». «Я тоже хочу осмотреть дом», — настойчиво заявил Ларкин. «Пока не приедут эксперты, туда лучше не входить. Там обнаружили несколько пятен крови, и наверняка найдутся еще и отпечатки пальцев». «Можно подумать, что это не касается городских властей», — угрюмо пробурчал Ларкин. «Потом мы все вместе примем участие в осмотре», — примирительно сказал Селби. «Полагаю, парни из Лос-Анджелеса намекнули Блейд?» — произнес Ларкин. «О чем?» «О Рибере». «Почему вы так думаете?» «Один из репортеров Блейд уже ждал меня. И вы дали ему интервью». «Я не смог отделаться от него». «А из другой газеты кто-нибудь был?» — спросил Селби. «Сильвия Мартин была возле тюрьмы, но я не разрешил ей увидеть арестованного». «Репортер из Блейд видел его?» «Газетчик ждал в миле от города. Он узнал мою машину. Я думал, что у него поручение от вас, и остановился. Репортер поговорил со мной и задал несколько вопросов арестованному. Но я пресек его дальнейшие попытки продолжить интервью и поехал дальше». Селби и Брэндон переглянулись. «А что вы собираетесь делать теперь, Ларкин?» — спросил Селби. Ларкин махнул рукой. «Ну что вы, ребята», — начал он, — «я ведь случайно оказался на месте. И как начальник полиции взял арестованного, чтобы привести его сюда. Я сделал это, чтобы помочь, и вовсе не хотел нарушить ваши планы».